Глава 27. Минут 20 спустя один из следователей, работающих с делом Сазерленда, вошел в кабинет Мартина Теллера. «Ты слышал, Марти?» «О чем?» «С судьей Темплом Коновером случился удар прямо перед зданием Верховного суда». «Я только что был у него дома». «Мертв?» «Нет, но близок к тому. В коме». «Куда его отвезли?» «В больницу Конгресса на Массачусетс-авеню». «Пусть один из твоих сотрудников постоянно следит через справочную больницу за его состоянием». Спустя какое-то время четыре следователя, работающих вместе с Теллером, собрались в его кабинете. На столе перед ними стояли три чашки кофе, одна чая и чашка с куриным бульоном. Собравшиеся решили проанализировать дело Сазерленда с самого начала, причем каждый из присутствующих должен был добавить то новое, что удалось собрать в его зоне наблюдения. Собрать удалось немногое, и Теллер это знал. Он сидел, положив ноги на стол, и старался размять затекшие пальцы в правом ботинке. Стелька в нем отклеилась и слегка загнулась. «Извините», — сказал он, снял ботинок и, пальцами разгладив стельку, быстро всунул ногу обратно. «Так-то лучше», — вздохнул он. «Окей, займемся как сообщениями службы внешнего наблюдения». Один из детективов поднял пухлую пачку бумаг и передал часть их другим. «Я занимался судьей Поулсоном». «Давай начинай», — скомандовал Теллер. «Всем слушать внимательно. Если учуете что-то важное, дайте знать». Детектив быстро прочел данные об объекте наблюдения, изложенные на первой странице. Потом остановился и рассмеялся. «Что там смешного?» «Сесть на хвост председателю Верховного суда. Да тебя самого за это могут упечь». «Давай читай», — буркнул Теллер. Он не так-то легко принял решение о 24-часовой слежке за тремя членами Верховного суда. Но что другое можно было придумать? А тут еще Дориан Марс подлил масло в огонь, заявив на одном из утренних совещаний: «Слушай, Марти, мы перешли черту. Если в самый короткий срок не подцепим рыбку, всем нам, черт возьми, придется вылететь из детективов в уличный патруль». Теллер тогда ответил: «А что, если рыбка большая-пребольшая, Дориан?» «Не больше сети, которую мы раскинули. И уж не крепче», — отпарировал Марс. «В море много разной рыбешки, Дориан. Я бы даже сказал, чертовски много». Но последнее слово в том разговоре все же осталось за Марсом, любителем всякого рода красивости и расхожих фразочек. «Кончай! Травить и запускай гарпун!» Наблюдение за судьей Поулсоном немного добавило к их делу. Поулсон делил время между домом и работой, изредка выступая на открытых слушаниях в Вашингтоне, однажды съездил в Вирджинию и раза три навестил Белый дом. «Не слишком ли часто член Верховного суда заглядывает в Белый дом?» — спросил Теллер. Детектив пожал плечами. «А почему бы и нет? В конце концов, у них одна сфера деятельности. Кому, как не им, там и бывать. Ты знаешь более подходящую кандидатуру?» «Ладно. Что у нас есть по Чайлдсу?» Сообщение о передвижении Моргана Чайлдса тоже мало что им добавили. Да и с судьей Темплом Коновером они недалеко продвинулись. Разве что заслуживало внимания сообщение агента, заметившего, что за миссис Коновер также ведется слежка. Агент поинтересовался, не занимается ли ею кто-либо из объединенного управления полиции, но выяснилось, что нет. «Ты не садился ей на хвост, а, Марти?» — спросил один из присутствующих. Теллер отрицательно покачал головой. Скорее всего, это ее собственный муж ее выслеживает. «Исходя из того, что я о ней слышал, идея не так уж и плоха», — заметил кто-то, вызвав тем самым целую серию малопристойных комментариев в адрес Сесили Коновер. «Кончили об этом», — остановил веселье Теллер. «Займемся остальными. Что нового о докторе Сазерленде?» Зачитали записи наблюдений за Честером Сазерлендом. Детектив, читающий досье, заметил. «Этот доктор несколько раз пытался дозвониться до ЦРУ. Ухватываете? Психиатр, время от времени позванивающий этим идиотам из разведки». Теллер нетерпеливо поскреб подмышкой и раскурил очередную гвоздичную сигару. «Слушай, Марти, выбрось ты эту гадость!» «Потерпи, если не нравится. Давайте-ка здесь задержимся подольше. С какой-то стати он так упорно добивается связи с ЦРУ?» «Может, он завязан на них? Помнишь ту темную историю пару лет назад о каких-то экспериментах с наркотиками, в которую было вовлечено ЦРУ? Тогда по делу проходило много врачей, если я верно помню, гражданских врачей. Может, он из них?» «Проверь-ка это дело», — сказал Теллер. «Посмотри, не мелькает ли где его имя». Покончив с сообщениями агентов, Теллер еще раз попросил вернуться к тому, что у них собрано по подозреваемым в преступлении. Голоса звучали приглушенно, и в какой-то момент Теллер почувствовал, что сознание его отключается. Он попытался побороть себя, справиться с накатившим туманом, вонзив ногти, сжатых в кулак, рук в ладони. Не помогало, мысли путались. Он вспомнил почему-то последнюю оперу, которую слушал Джакомо Пуччини «Девушка с Золотого Запада». Опера ему не понравилась. Звонок от бывшей подружки, предложившей встретиться в память прежних лет. Это предложение он отверг. Слова к песенке «Ты мое совершенство», которые он так и не смог вспомнить и пропеть в клубе Джулио. Просроченные счета. Младшая дочь, которая наконец приехала домой и все рассказала мамочке. Она собралась замуж за отца своего будущего ребенка сразу же, как тот закончит колледж. Вот только ждать этого события нужно было еще года два. Дочь решила оставить ребенка, пожить вместе с матерью до тех пор, пока они не обвенчаются. Теллер спросил у бывшей жены имя прохвоста, и та, поколебавшись, его назвала, взяв с Теллера обещание не звонить парню и не навлекать беды. «Я видела его фото», — сказала жена. «Блондин, очень милый». «Восхитительно!» — разозлился Теллер. Он вернулся на землю как раз в тот момент, когда агент, делавший сообщение, произнес. «Есть период, примерно год, когда Полсон сидел в претензионном суде, о котором нам почти ничего не удалось узнать». Теллер выпрямился. «Почему?» «Он взял тогда годичный отпуск и, насколько мне известно, потратил его на написание книги». «Какой книги?» «О том, как возбуждать иск против правительства Соединенных Штатов. Учебник». «Его напечатали?» «Конечно, у меня даже есть экземпляр. Можешь занести стоимость его на мой расходный лист». «Чем занимается этот суд?» «Как мне сказали, слушает дела, возбужденные против Соединенных Штатов». «Ну и что же странного во всем этом? Взял себе отпуск, чтобы написать книгу». «Правильно. Но почему-то он предпочел сделать это вне дома. Полсон словно растворился и исчез на 4 месяца. «Что значит «словно»?» «Ну, семья осталась дома, он забрался в нору где-то в Санкен-Спрингсе, в Делавере. Почему именно там? Они с семьей проводят там лето? Нет. Где именно он останавливался в Санкен-Спрингсе? Похоже, что этого никто не знает. Через 4 месяца он вернулся домой и продолжил работу над книгой. Потом снова засел в суде, опубликовал книгу, и после этого все время был как на ладони. Выясни все как следует. Каким образом? Процеди воду. Очерти границы. Закинь мощную сеть. Что? В общем, сделай это, Марис. Вторую половину дня Теллер провел у себя в кабинете, заполняя свою схему притока информации, делал необходимые звонки и раздумывал о судьбе дочери, а также о Сюзанне Пиншер. По дороге домой он заехал в нотный магазин и купил ноты песенки «Ты мое совершенство», после чего отправился обедать и, сидя за гренками с сыром и тостами с беконом, старательно заучивал понравившиеся ему слова. Поговорив по телефону с агентом, дежурившим у Коновера, и выяснив, что тот все еще в коме и, похоже, уже не оправится, Теллер вздремнул, а затем отправился в клуб «Джулио», где плохо, но громко пропел все отпущенные ему недолгие часы досуга.